лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Это не я. Это Евангелие от Матфея. Мне почему-то кажется, что Христос это кричал. Но есть какие-то части в Новом Завете, которые, видимо, сегодняшним православным неведомы, непонятны, темны. Никто не объясняет, никто не хочет понимать. Но вместе с тем, как же так? Это же слова Бога, понимаете? Бога, а вовсе не человека и не мой крик в ночном эфире. Чему это я? Ну, в пятницу, 14 августа, в Москве открылась выставка скульптуры, которую мы не видели. И активисты некого движения, православного движения, название которого я не буду называть, потому что мне противно, во главе с неким молодым красавцем, с потрясающим взглядом, которого я тоже не буду называть, потому что мне противно. Сначала объявили в Твиттере выставку эту страшным богохульством и объявили о намерении ее ликвидировать. Обратите внимание, они объявили о намерении ликвидировать государственную выставку. Вот, 7 человек не давали зрителям спокойно ходить по залам, а потом была разгромлена часть фондов объединения «Манеж», государственных фондов. Страдали скульпторы, работы скульптора Вадима Сидура. Часть из них разрушена полностью и восстановлению не подлежит. 4 его линогравюры. В деталях ущерб еще не оценен, насколько мне известно, но зато известно, что хулиганов уже пожурили и дали даже старшему 10 суток. А Следственный комитет все еще разбирает, а вообще, как бы, нет ли оскорбления чувств православных в творчестве умершего почти 20 лет назад Вадима Абрамовича Сидура. Ну, для меня в этой истории очень многое поразительно. Ну, например, для меня поразительно, почему Следственный комитет проверяет покойного художника, у которого есть государственный музей, и не проверяет, каким же образом, какие именно действия внутри Российской Православной Церкви сегодня ведут к нарастанию агрессии и ведут к погромам в государственных хранилищах и музеях. Ну, я уже не говорю о том, что группа православных сограждан, она, собственно, повторила в отношении светского мероприятия, государственного, еще раз подчеркну, мероприятия, как бы ровно те же самые действия, только хуже, чем сотворили девушки из Pussy Riot. Не к добру, я вспомню этот самый первый конфликт. Но, в общем, действительно, почему им было нельзя, а этим можно? Государство у нас можно громить. И если я получу всего 10 суток, то не обозначает ли это, что мне можно, например, ну, если я считаю, скажем, какие-нибудь решения Минздрава неправославными, мне, может быть, можно туда пойти что-нибудь погромить за 10 суток-то? Я ведь как-то тоже раньше думал, что я православный, церковленный. Впрочем, это мои, конечно, личные, субъективные мысли, мои личные вопросы и суждения. Вообще-то я хотел сегодня по телефону 495-956-1514 вспомнить самого Вадима Сидура. Не было бы счастья, да несчастье помогло. А я ведь в юности имел честь, ну, не так, чтобы быть с ним знакомым, 2 раза разговаривать в мастерской другого художника. Я его очень хорошо помню, он был незабываемым человеком, в общем, абсолютно. Но дело не только в этом. Дело в том, что Может быть, действительно, нам всем надо побольше помнить тех людей, которые делали, несмотря ни на что, наше искусство, нашу культуру и нашу душу в 60-х, 70-х годах прошлого века. Потому что, ну, правда, не было бы этого погрома, я бы, наверное, еще много лет не вспомнил об удивительном, трагическом Сидуре. Поэтому, если кто-то помнит его, кто-то хочет что-то сказать об этом художнике, то звоните, пожалуйста, 495-956-1514. А мои крики суммирует наша постоянная слушательница Ефросинья Иосифовна. Ефросинья Иосифовна, Ленинградская область. Я хочу сказать, что мне бесконечно жаль, что мои братья-христиане подняли руку на произведение искусства. Сошлюсь на цитату. Сейчас праздновали столетие со дня рождения Товстоногова и сказали, что девизом его творчества было «Красота спасет мир». А кто спасет красоту? И вот мои братья-христиане подняли руку на культуру в полной уверенности, что они в себе несут правду и суд. Вот это обесценивание человека – это то, что мои братья-христиане не уважают человека, раз они поднимают руку на произведение искусства. Но это значит, они не уважают и себя. Но еще страшнее то, что они являются манипулируемыми кем-то. Они не хотят дать себе возможность вдуматься, вглядеться в этот мир и почувствовать, что красота, она может иметь множество оттенков. И мне бесконечно жаль, что вот мои братья-христиане оказались такими же, как мои братья-мусульмане, которые громят сейчас древнейшие произведения культуры. И мне страшно, что наша планета, наше человечество входит в какую-то очередную темную фазу средневековья, когда инквизиторы имели право казнить человека. Three flights up in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but mid the dirt and all, there sat the sweetest angel, one that I fondly called a Yiddish mama. Es gibt nicht besser in der Welt, a Yiddish mama. Oy vey, wie bitter, wenn sie fällt, wie schön und lichtig ist in Heus, wenn die Mamas du, wie treurig finster wird, wenn Gott nimmt dir auf eulem Habu. In Wasser und Feier wollt sie gelaufen vor ihr Kind, nicht halten ihr Teil, das ist gewiss der größte Sinn. Oi, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat, als er schöne Matune geschenkt von Gott. Nur ein altes jüdische Mama, Mama, Mama of mine, my jüdische Mama. I need her more than ever now, my Yiddish mama. I'd love to kiss her wrinkled brow. I long to hold her hand once more, as in days gone by, and ask her to forgive me for things I did that made her cry. How few were her pleasures. She never cared for fashion style. Her jewels and her treasures, she found them in her baby's smiles. Oh, I know that I owe what I am today to that dear little lady, so old and gray, to that wonderful Yiddish mama. Он, конечно, был евреем, Вадим Абрамович Сидур, но очень странным евреем. Он смеялся и говорил, что евреем его сделал Сталин. И, конечно, совсем немножко. Его еврейская мама. А Сталин в 1953 году. А до этого все как-то воевали, боролись за страну и совершенно не думали, кто евреи, а кто нет. Я таких евреев знаю много. Их евреями сделала вражда к евреям. Как сделала эту передачу вражда к Сидуру. А вообще, конечно, активистам православного движения Божья воля выбрать лучшего, более подходящего персонажа даже и невозможно. Ведь у православного движения Божья воля — страдающий Бог. А хроническое, доходящее до обмороков недоедание в детстве. Он родился в Днепропетровске, под Днепропетровском. Пережил печально известный голодомор, голод на Украине. Потом кошмары эвакуации подростком. Потом почти не отличавшаяся от лагерей жизнь в пулеметном училище, в Кушке, фронт, практически смертельное ранение, бесконечная череда госпиталей. Все это им воспринималось как норма человеческого существования. И по его собственному признанию, простите, в послевоенной Москве он ощущал себя пришельцем с другой планеты. Так писал о нем приемный сын скульптора Михаил Сидур. Он всегда говорил, что он атеист и не может верить в Христа Бога, но зато он верит в Христа человека. И тем ему было тяжелее. В своих белых писах, в своих белых стихах он писал: «Я раздавлен непомерной тяжестью ответственности, никем на меня не возложенной. Ничего не могу предложить человечеству для спасения, остается только застыть, превратиться в бронзовую скульптуру и стать навсегда безмолвным и взывающим. Как посмотришь на красавца, устроившего погром в манеже, так и хочется сказать, что взывать-то почти некому. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь ты, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Иоанн Златоуст в комментарии к этому стиху от Матфея. Цитирую. «Если ты так строг в отношении к другим, что видишь и малые проступки, то почему так невнимателен к себе, что не замечаешь у себя великих грехов? Вынь прежде бревно из твоего глаза». Видишь ли, Спаситель не запрещает судить. Он просто велит изъять бревно из собственного глаза и тогда уже пытаться исправлять согрешения других. Всякий ведь свое знает лучше, нежели чужое, и лучше видит большее, нежели меньшее, и, наконец, более себя самого любит, чем ближнего. Следовательно, если ты судишь других, желая им добра, то прежде пожелай его себе, имеющему грех, и очевиднее, и более. Если же не родишь о самом себе, то ясно, что и брата своего судишь не из доброжелательства к нему, но из ненависти, желания опозорить его, чем прославиться самому». Конец цитаты. Ну, вот вам из цели любых погромов. Никакой другой цели и нет, кроме как прославиться самому. Только вот жаль, что за подобные способы самопрославления дают по-прежнему 10 суток. Я как-то очень рад, что когда я объявил тему, очень многие люди у нас на сайте, у нас есть сайт в сети, интернет, как-то посмотрели и сразу поняли Сидура, потому что, несмотря на то, что нам иногда трудно выражать собственные чувства, я очень благодарен тем, кто это пытался делать. Вот, например, нашему слушателю из Тернополя, которого зовут Григорий. Я узнал о скульпторе Вадиме Сидуре только из последней радиопередачи. И сразу полез в интернет посмотреть на творчество этого скульптора, посмотреть его биографию. И когда я просматривал фотографии его работ сначала, мне они показались немного абстрактными, угловатыми, возможно, отталкивающими, дисгармоничными. В его работах о войне, человеческих увечьях показан какой-то ужас, но, с другой стороны, сама форма работы показалась какой-то непрофессиональной, возможно. Но когда я увидел его другие работы, графику, акварель, мне они показались красивыми и классическими, то есть гармоничными, у них были показаны красивые тела, пропорциональные. И после этого мне показалось, что я понял, почему для передачи темы или своих воспоминаний о войне, о человеческих страданиях и увечьях был выбран определенный метод передачи этих образов или чувств. И, возможно, похожи они на упрощение каких-то форм и пропорций, на придание механистичности. В его работах показаны глаза, гайки, какие-то ребра, человеческие образы, переданы через детали машин, через механику. Мне кажется, что скульптор использует язык некий передачи своих впечатлений, мыслей или очень сложных образов через свои работы. И это язык метафор. То есть, например, памятник в Треблинке, люди выставлены как дрова. Или в некоторые скульптуры, как мне кажется, в них человек изображен как какая-то страшная кукла. Человек перестает быть человеком, а показан определенным механизмом. Это определенные графические или изобразительные метафоры. Спасибо большое, Григорий. Это, наверное, метафора того, что человека очень легко превратить в машину. И тот самый век волкодав, который бросался на плечи Мандельштама, на самом деле пытался превратить человека в механизм, винтик в ходячую схему. А для того, чтобы это сделать, проще всего человека убить. Ну, как-то с мертвым человеком гораздо проще манипулировать, управлять, даже лечить его проще, мертвого человека. Живой сопротивляется все время. Вот поэтому Сидур изображал людей и машин, но только совсем особенных, на мой взгляд, не похожих ни на какие другие машины. По той простой причине, что из этих труб, лежащих в гробах, которые и были его гробовой темой, художник гробов называл он сам себя, торчат беспомощные ручки и ножки, такие вполне человеческие. И понятно, что под этим мрачным и страшным грузом плоти, которую так легко превратить в машину или считать машиной, таится живая и трепетная душа. Душа вечная и бессмертная, которая кричит, чтобы ее вспомнили, простили за все то, что она сделала плохого или хорошего, поскольку сама она этого сделать по разным причинам уже не может. И, наверное, о том же молил человек Христос, в которого верил Вадим Абрамович Сидур. Он сам писал в своих записках, которые называл «Миф», цитирую: «Пути войны, как известно, неисповедимы». И когда 18-летним младшим лейтенантом, командиром пулеметного взвода, я дошел до своего родного города и своей улицы, то уже от угла увидел, что от дома, где я родился и вырос, не осталось ничего. Только печная труба торчала, как новаторский памятник моему детству и юности. А потом я был убит на войне. Конец цитаты. Это страшная была действительно рана, и никто, как Сидур, не имел права чувствовать смерть, говорить о смерти. Он знал, что ее суть предельно проста, как на древних памятниках. А там, в этих простых телах, скрыто что-то великое, какая-то тайна, которой он тактично не смел прикоснуться. Он лишь намекал на нее. Тайну эту, ну, по крайней мере, на четырех полотнах и попробовали растоптать. Поэтому так все и обидно. Вот еще одна музыкальная пауза. You are as beautiful as the moon. You are as bright as the stars. You've been sent to me from the heavens. You're a gift from above. I found my happiness when I saw you. Schön wie die Lavonne, lichtig wie die Sternen, von Himmel am Matone, bist du mir zugeschickt. Mein Glück hab ich gewinnen, denn ich hab dich gefunden. Die scheint's wie Tönz in Sinnen, heust mein Hals bei Glück. Deine Zähne lach, weiße Perle lach, mit deine schöne Augen, deine Hähne lach, deine Herde lach, heust mit Siege Zeugen. Schein wie die Lavonne, lichtig wie die Sternen, von Himmel am Matone, hast du mir zugeschickt. My head whirls, I'm not myself, I don't know what I want, I'm confused. My face is red, I've lost my tongue. It cannot say what I want to say. Deine Zähne lach, weiße Perle lach, mit deine schöne Augen, deine Hände lach, deine Haare lach, hast mit sie gezeugen. Lichtig wie die Sternen von Himmel am Madonna hat sie mir zugeschickt. Ну вот, еще одно стихотворение Сидура. Четверостишие. Старые ржавые железные лопаты, собранные мною на свалках мусора, напоминают большие осенние листья, похожие на человеческие лица, несчастные в своей ненужности. Он и четверостишие писал, как японский хоку. Как художник, он их рисовал, наверное. И как-то так. Все время одно и то же. Как опавшие листья Розанова, как опавшие скульптуры, как его гробы. Впрочем, вот что сказала мой соавтор. Радиослушательница Ирина. Я не помню, когда первый раз узнала о Вадиме Сидуре и где, но вживую работы его я не видела, только фотографии скульптуры и репродукции картин. А за эти два дня еще немножко познакомилась с его биографией. И много, благодаря интернету, с его творчеством. В 1974 году Сидур записал в своем дневнике: «Жил Иов на земле Русь, и имя его было Вадим Сидур. Иов – инвалид Отечественной войны. Сидур – по-древнееврейски молитвенник. Многострадальный Иов. Огромная часть его творчества – это рассказ о страданиях и боли. Только обращены эти жалобы не к Богу, они обращены к человеку. Да и не жалобы они вовсе, а не крик. Крик убитой и воскресшей души. В дневнике он пишет: «Потом я был убит на войне, но произошло чудо воскрешения, и я остался жить». Его ранение было страшным. Он вспоминал: «Пуля немецкого снайпера попала мне в верхнюю левую челюсть, чуть ниже глаза и виска, раздробив и выбив все, что только было возможно. Потом прошла сквозь корень языка, почти отсекла его и разорвалась в углу нижней челюсти справа, образовав огромную дыру. Лицо сплошное кровавое месиво. Он выжил, чтобы свидетельствовать о насилии, которое кромсает и коверкает не только тело, но и душу. Однако советскому искусству такое свидетельство не было нужно. Его работы на выставке не брали, и жил он частными заказами на могильные памятники и творил свой миф в подвале. Так он сам называл свою мастерскую, которая действительно находилась в подвале многоэтажного дома. Его искусство мифологично. В нем не только боль и скорбь, но и красота. Линиями, деталями, пропорциями он так организует пространство скульптуры, что попадаешь не просто в его или свое чувство и ощущение, в какое-то вселенское переживание. Не только человек корчится в отчаянии от боли и страха, но и вся вселенная страдает от насилия и беззакония. Не только человек в любви и нежности становится плавной гармоничной линией, рисующей его форму, но и вся вселенная в такие моменты – это пересечение соприкосновения нежности и гармонии. «Зачем мне это нужно?» – записывает Сидур в мифе свой разговор с женой. «Зачем я делаю скульптуру, рисую, пишу? Что заставляет меня приниматься за тяжелую долгую работу? Ты сама понимаешь, что скульптуры, скорее всего, никогда не будет выставлена, рисунков никто не увидит, а миф никто не прочтет. И что со всем этим станет, когда я умру? Об этом лучше вообще не думать. Я даже не знаю, радости или муки больше испытываю я, когда работаю. Я ничего не знаю». О себе он говорит: «Я атеист, верующий в Христа». Он не только скульптор и график, он еще поэт и писатель. Его дневники изданы под заголовком «Памятник современному состоянию» с подзаголовком «Миф», хотя сам Сидор называл свои записи просто мифом. Марк Харитонов писал: «Меня с детства смущала громадность Вселенной, сказал он мне однажды. Человек в ней такой маленький и ничтожный. Разум и добро не выдумки, пишет он в мифе, а лучи, доходящие из абсолютного бытия». И в другом месте: «Где истина? Где ложь? Как может установить человек, если нет высшего начала?» Его не все, конечно, но те самые подпольные, в прямом смысле, в Перовском подвале собранные скульптуры абсолютно архаичны. Наверное, когда древний человек пытался сделать первые шаги и выразить свое отношение к Богу и к тайне собственной души, он делал что-то подобное. И об этом, конечно, есть его белые стихи. «Осень в Алабине. Время выбрасывания в лес отслуживших летом и теперь ненужных людям вещей. Стекла, осколки, бутылки, консервные банки, детские игрушки, старая обувь, части велосипедов, детали мотоциклов, холодильники, газовые плиты и прочее, прочее, прочее. Образуют стихийные свалки, обширные и богатые, гуляя по лесу, не миновать ни одной. Именно здесь я нашел множество предметов, выразивших потом мое отношение к миру. Головы железных пророков, все составляющие. Гроб мужчину, гроб женщину, гроб девушку, гроб ребенка. Я сделал великое дело, очистил лес и создал гроб арт». И мне все время хочется добавить к этим стихи, к этим стихам свои. «А потом пришел гроб православный активист и несколько картинок разломал. И они опять оказались на свалке, где подберет их кто-нибудь другой, кто захочет из того, что мы выбросили, снова сделать искусство, каким оно было в начале». Ну уж простите, я, в отличие от Сидура, белых стихов писать не умею. А его гроб мужчина, гроб женщина, гроб девушка, гроб ребенок. Не только про то, или совсем не про то, как превращают нас в машины, а про то, как мы становимся ими сами, добровольно. Когда я смотрел на его гробы и на него самого, стоящего над своими гробами, меня не покидало ощущение того, что каждый из нас — ребенок, девушка, женщина, мужчина — сам почему-то загоняет себя в гроб еще при жизни. Лишает себя сил двигаться, шевелиться, говорить. И вовсе не только век, который волкодав, в этом виноват. Наверное, все это происходит потому, что мы теряем способность чувствовать, говорить о своих чувствах. А наши художники той самой новой волны 60-х, 70-х годов говорили об очень непростых и противоречивых чувствах. Хотя иногда очень простым языком. Ведь Сидур не философ, он прост. Он просто хочет сказать: бойтесь, люди, вас превратят в машины. Бойтесь, люди, Вы кладете сами себя в гроб. Вы живете под собою, не чуя страны. Ну, в общем, за это его всегда били. Сначала голодом, потом немцы, потом советская власть. Ну, в общем, ни до чего другого он в сущности своей и не дожил. Только вот бродил по свалкам. Я очень хорошо помню в детстве эти свалки. Да, на них много чего можно было найти. Мне тоже почему-то казалось, что где-то там скрыто умершая, незамеченное, неоцененное людьми искусство, что там валяются незамеченные и забытые души. Я хочу попросить прощения у вас, Вадим Абрамович, что вспомнил вас только после того, как вас очередной раз побили. Спасибо всем, кто вместе со мной вспомнил Сидура. Спокойной ночи. When I recall my childhood, I feel like I'm having a dream. How does the little house look, which used to sparkle with lights? Does the little tree grow, which I planted long ago? Bells, mein Städtele Bells, mein Heimele Wiechob, meine kindische Jorn verbracht. Oh, Bells, mein Städtele Bells, in Normen Stiebele mit alle Kinderlech durchgelacht. O jeden Schabbes flag if laufen mit alle Engle zu Glas, sitzen hinter den grünen Weimele, leinen bei dem Tag. Oi Bells, mein Städtele Bells, mein Heimele Wiechob, die schöne Kaloimes Asa. Belts, my little town, the little house where I spent my childhood, the poor little room where I used to laugh with the other children. Every Shabbos I would run to the riverbank to play with the other children. Belts, my little town, a little town where I had so many fine dreams. I jeden Shabbos flag if laufen mit alle Engle zu Glacht, sitzen hinter den grämen Weimele, leinen bei dem Tag. Oi Bells, mein Städtele Bells, mein Heimele Wiechob, die schöne Kaloime Sasa. The little house is old and overgrown with moss. The old roof collapsed, and the windows are without glass. The attic crooked, the walls bent. I'll never recognize it. Oh, Bells, mein Städtele Bells, mein Heimele Wiechob, die schöne Kalle.